Гэмо отчетливо представил, как из его кармана вынимает 3000 рублей, на которые он мог купить кучу дров, теплые сапожки жене, провести не один час в хорошей компании в ресторане «Восточный», купить продукты, детскую шубку сыну. «Исправление продиктуйте прямо корректору», — сказал редактор. После нескольких часов раздумий Гэмо набрал названный номер и продиктовал исправление, которое звучало так. «Несмотря на ветер и проливной дождь, красный флаг, сухой и могучий, реял над сельским советом». Через день позвонил главный редактор и медленно произнес: «Там сказали, что твои исправления еще хуже. Решили оставить как есть». Помолчав, добавил: «Но имей в виду, ты у них уже на заметке». Это было не первое столкновение Гэмо с цензурой, или, как еще ее называли, горлитом. Как оказалось, по соображениям военной секретности, нельзя было писать, что на Чукотке добывают золото. Слово заменялось на выражение «ценный желтый металл». И о том, что это значит, мог догадаться даже круглый идиот. Не разрешалось писать об охоте на китов. Киты в тексте становились самыми крупными морскими животными. Если упоминался населенный пункт, то ни в коем случае нельзя было говорить, что там есть аэродром или посадочная площадка. Видимо, перечень запретов был так велик, что всегда в тексте Гэмо находилось нечто такое, что приходилось исправлять по настоянию загадочного и неведомого человека из Горлита. Когда однажды Гэмо попытался узнать адрес или хотя бы телефон цензора, на него испуганно замахали руками: «Что ты? Это категорически запрещено! Это государственная тайна!» Но цензора мало было этого. Они строго следили за тем, чтобы идейно-художественная направленность произведения была правильной. В одной из повестей пришлось переделывать весь текст и в конце концов отказаться от публикации рукописи, в которой описывалось, как русский парень обманул девушку, обещал жениться, а потом уехал, оставив ее с маленькими детьми. Это явление на Чукотке было повсеместно распространенным. Жениться на время действия договора или срока службы. Но оказывается, и это оказалось строго охраняемой государственной тайной. Скоро Гэмо начал ловить себя на том, что он стал писать как бы с оглядкой на этих таинственных невидимок, стоящих на страже не менее таинственных государственных тайн. Он увлекся новой рукописью и просиживал за работой ночи. Иногда Гэмо строил свой день так: ложился спать около 4, а потом вставал часов в 11, пил крепкий чай и усаживался за стол. В тишине спящей квартиры, угомонившегося города, однако, работалось не так уж хорошо. Прежде всего, Валентина не могла спать, пока муж сидел за столом. Он упрашивал ее заснуть, уверяя, что ее бодрствование мешает ему. Валентина делала вид, что засыпает, но Гэмо, слушая ее дыхание, догадывался о ее притворстве. В тишине в неожиданно возникшей пустоте от впечатлений приходили странные мысли. Думалось обо всем, но только не о рукописи, к которой приходилось возвращаться с немалым усилием. Острое чувство зябкого одиночества, несмотря на присутствие жены и детей, охватывало Гэму, и он невольно начинал думать о своем двойнике, о его мыслях, о том, каково ему после смерти жены одному растить и воспитывать ребенка. Жизнь не совсем полна, если ты чувствуешь себя одиноким путником на большой жизненной дороге, открытой всем ветрам, отставший от стаи птицы, отколовшимся от стада оленем. Неужели это от того, что он оторвался от народа, от привычного, сложившегося веками уклада жизни? Но ведь такое произошло со многими людьми не только на Чукотке, но и во всей стране. Такое бывает в той или иной степени во всем мире. Но все ли чувствуют себя так сиротливо, лишенными невидимой поддержки присутствия своих? Он словно кит, отставший от стада своих сородичей. Он окружен холодными, враждебными, смерзающимися льдинами. Редко оно случалось, что такие одинокие киты вмерзали в лед недалеко от Оэлена. Одиночество гибельно для живого, тем более для человека. И хорошо, когда слышишь дыхание родного, близкого человека. Гэму представил себя одного, без Валентины, без детей, мирно посапывавших во сне в своих кроватках, и ощутил озноб, холод во всем теле. Бросив рукопись, раздевшись, он нырнул в тепло постели и прижался к жене. «Ты что?» — спросила Валентина. «Не пишется?» «Дело не в этом», — ответил Гэму. «Написать всегда успею. Я вдруг почувствовал себя таким одиноким. Наверное, все же тебе надо съездить на родину», — помолчав, сказала жена. «Ты говорил, что лучшее время для путешествия — лето. Вот и поедешь летом, а мы уже втроем будем тебя ждать на даче. Кстати, ты подал заявление?» Леонид Фаустов сообщил, что для членов Союза писателей существуют творческие командировки. Оплачивают не только дорогу, но и выдают щедрые суточные и квартирные. Гэмо разузнал и выяснил, что ему не только хватит на поездку, но главное, он может оставить семье достаточно денег и на дачу, и даже на найм няньки. «Я все сделал. Дача у нас будет та же, на Всеволожской». Он представлял, как выйдет на знакомый и родной берег Оэлена. Толпа встречающих, и среди них мама, которую он не видел почти 10 лет. Она в цветастой камлейке, жадно вглядывается в сына, повзрослевшего, настоящего мужчину, мужа, отца и писателя. Мама, как помнил Гэму, чуть отворачивает лицо, как бы стесняется, смущается от такого внимания и к сыну ее, и к ней самой. Он обнимает сестренку, брата. Вот только как ему вести себя с отчимом? Унижения и побои, перенесенные в детстве, не забылись. Чувство беззащитности и страха, невозможность даже материнской защиты каждый раз возникали, когда Гэма вспоминал годы, проведенные в Яранге отчима. Поэтому лучшие и самые приятные воспоминания были о Яранге дяди Кмоля – куда он часто уходил, спасаясь от гнева разъяренного выпитой дурной водой отчима.